Глава 7. Она открыла дверь сразу. Никакого вопроса, и в глазок не посмотрела, и цепочку не накинула. Это в Москве. Ночью. Одна в квартире. Вихрь пожирал последние остатки ее осторожности, той самой, что позволило девушке продержаться несколько дней. Вот так обычно они и погибают, люди, на которых наложено проклятие. А внешне Светлана пока оставалась нормальной. Разве что тени под глазами, но мало ли как она ночь провела. И одета. Юбка, нарядная кофточка, туфельки. Словно ждала кого-то или почти собралась уходить. «Добрый вечер, Светлана», — сказал я, уже замечая в глазах намек на узнавание. Конечно, она смутно запомнила меня со вчерашнего дня. И этот миг, когда она уже поняла, что мы знакомы, но еще не вспомнила, как надо было использовать. Я потянулся сквозь сумрак, бережно, потому что вихрь, как приклеенный, висел над головой девушки, и реакция могла последовать в любую секунду, бережно, потому что мне не хотелось обманывать, даже желая ей только добра. Это интересно и смешно только в первый раз, потому что, если интересно будет и дальше, тебе не место в ночном дозоре. Одно дело — менять моральные императивы, причем всегда в сторону добра, другое — вмешиваться в память. Это неизбежно, это приходится делать, это часть договора, и сам процесс нашего входа-выхода в сумрак вызывает у окружающих секундную амнезию. Но если однажды ты получишь удовольствие от игры с чужой памятью, тебе пора уходить. «Добрый вечер, Антон». Ее голос слегка поплыл, когда я заставил ее вспомнить то, чего никогда не было. «У тебя что-то стряслось?» Я, кисло улыбнувшись, похлопал себя по животу. В памяти Светланы сейчас бушевал ураган. Не такой я мастер, чтобы наложить ей сконструированную ложную память. К счастью, тут можно было дать лишь 2-3 намека, а дальше она обманывала себя сама. Она собирала мой образ из какого-то давнего знакомого, с которым мы были похожи внешне, другого, еще более давнего и недолгого, но симпатичного ей характером, и из двух десятков пациентов моего возраста, из каких-то соседей по дому. Я лишь легонько подталкивал процесс, подводя Светлану к целостному образу. Хороший человек, неврастенник, и впрямь часто болеет, слегка флиртует, но только слегка, очень неуверен в себе. Живет в соседнем подъезде. «Боли?» Она чуть собралась. «Действительно хороший врач. Врач по призванию. Немного. Выпил вчера. Всем своим видом я выражал раскаяние. Антон, я же вас предупреждал. Проходите». Я вошел, закрыл дверь. Девушка этим даже не озаботилась. Раздеваясь, быстренько огляделся и в обычном мире, и в сумраке. Дешевые обои, истрепанный коврик под ногами, старые сапожки, лампа под потолком в простом стеклянном абажуре, радиотелефон на стене, паршивая китайская трубка. Небогато. Чисто. Обычно. И дело тут даже не в том, что профессия участкового врача много денег не приносит. Скорее, в ней самой нет потребности в уюте. Плохо. Очень плохо. В сумрачном мире квартира производила чуть лучшее впечатление. Никакой гнусной флоры, никаких следов тьмы. Кроме черной воронки, конечно. Она царила. Я видел ее всю, от черенка, крутящегося над головой девушки, до раскинувшегося на 30-метровой высоте соцветия. Вслед за Светланой я прошел в единственную комнату. Тут все-таки было уютнее. Теплым оранжевым пятном светился диван, причем не весь, а уголок у старомодного торшера. Две стены были закрыты книжными полками, поставленными одна на другую, 7 полок в высоту. Понятно. Я начинал ее понимать. Уже не как объект работы, не как возможную жертву немедленного темного мага, не как невольную причину катастрофы, а как человека. Книжный ребенок, замкнутая и закомплексованная, с кучей смешных идеалов и детской верой в прекрасного принца, который ее ищет и непременно найдет. Работа врачом, несколько подруг, несколько друзей и очень-очень много одиночества. Добросовестный труд, напоминающий кодекс строителя коммунизма, редкие походы в кафе и редкие влюбленности. И вечера, похожие один на другой, на диване, с книжкой, с валяющимся рядом телефоном, с бормочущим что-нибудь мыльно-успокоительное телевизором. Как много вас до сих пор, девочек и мальчиков неопределенного возраста, воспитанных родителями-шестидесятниками. Как много вас, несчастных и не умеющих быть счастливыми. Как хочется вас пожалеть, как хочется вам помочь. Коснуться сквозь сумрак, чуточку, совсем не сильно. Добавить немножко уверенности в себе, капельку оптимизма, грамм воли, зернышко иронии. Помочь вам, чтобы вы смогли помочь другим. Нельзя. Каждое действие добра – соизволение проявить активность злу. Договоры, дозоры, равновесие мира. Терпи или сходи с ума, нарушай закон, иди сквозь толпу, раздавая людям непрошенные подарки, ломая судьбы и ожидая, за каким поворотом выйдут навстречу бывшие друзья и вечные враги, чтобы отправить тебя в сумрак навсегда.